они могут подчеркнуть яркость взгляда, придать ему необходимую форму на один или несколько часов, стать сиюминутным развлечением или разрушить человека до основания, но передать настоящую красоту? Нет, никогда. Сам он тоже пользуется некоторыми препаратами. Например, тяжелыми транквилизаторами, что заставляют холсты надолго застывать в нужных позах. Тщательно выверенные дозы, идеальная смесь нескольких лекарств. Те никогда не портят их глаз. Глаза пациентов Лоуренса зачастую испорчены окончательно. «Я не хотел даже пробовать», — произносит один из них глухо, едва ли не шепотом, но в тишине кабинета тот звучит поразительно громко. Эхом отскакивает от светлых стен, а от поверхности массивного деревянного стола легко долетает от одного мягкого кресла до другого. «Это все. Я не знаю, как так получилось, будто раз и уже ширнулся, как дернуло, а потом и не остановиться. Столько всего потерял. И ради чего?» Скотт Мэллоун, наркоман с многолетним стажем, несколько раз был в завязке, но снова возвращался к пагубным привычкам. Человек не способен себя контролировать, склонный сваливать на других вину за свои поступки и находить оправдание. В прошлом месяце дал жене развод и остался один. Та забрала с собой детей. Зацепиться в его истории не за что. В глазах Скотта много лет как не отражается ничего. Зияющая пустота, готовая поглотить собой все, что еще осталось у того внутри. Утонула ли под гнетом наркотиков душа? Казалась ли она красивой хоть когда-то? Лоуренс делает пометки в блокноте. Нет. По-настоящему прекрасные глаза потухнуть не могут. Наверняка что-то подтолкнуло вас к этому решению, мистер Мэллоун. Когда он поднимает взгляд на пациента, тот мелко вздрагивает. Лоуренс знает, как смотрятся его глаза со стороны, и понимает, что таким пустым людям, как Скотт, выдержать его взгляд сложно. Они видят в нем то, чего лишены сами. Их душит свобода, сила. Им хочется контроля. Попытайтесь вспомнить. Мы оба знаем, что ничего не происходит просто так. Может быть, вам все-таки хотелось попробовать? Конечно, хотелось. Лоуренс понимает и видит это. Едва заметно улыбается и вновь заставляет мистера Мэллоуна дрожать. Тому придется признаться, по собственной воле или нет. Без признания не покинуть кабинет, не выбраться из расставленной ловушки. Глаза Скотта Мэллоуна испорчены окончательно. Пусты и неинтересны. Его разум — прямая линия без единой загадки. Копаться в нем — то же, что добровольно разглядывать детскую мазню, которую некоторые по ошибке зовут искусством. Но сегодняшний сеанс — личный сорт развлечений Лоуренса на вечер. Он заставит Скотта балансировать на грани, позволит тому упасть и в последний момент зацепиться пальцами за самый край пропасти. Вынудит зависнуть между всепоглощающим чувством вины и надеждой на лучшее. Сегодня Лоуренс — хозяин его лишённой красок жизни. Нет. Скотт Мэллоун отводит глаза и разглядывает сложенные на коленях подрагивающие руки. Яркие переплетения выступающих вен выделяются на бледной коже. Выше, у самого локтя, виднеются сходящие на нет желтоватые синяки. Дрожь усиливается. «Я не мог сам!» Срывается. Его повышенный тон, пока еще не крик, заставляет Лоуренса улыбнуться шире. «В этом нет ничего дурного, мистер Мэллоун. Он не придает значения именам, но знает, насколько они важны для окружающих. Обращается к пациенту и не позволяет улыбке сойти с лица. Давит. Признание — первый шаг к выздоровлению. Или вы хотите сказать, что когда-то вас вынудили взяться за иглу?» «Я...» Мистер Мэллоун замолкает и обмякает в кресле, словно растеряв оставшиеся в истерзанном организме силы. Подчиняется. «Да, когда-то я сделал это сам. Мне было интересно. Казалось, я в любой момент могу соскочить. Вы не представляете, каким ярким становится все вокруг. Настоящим. Стоит только прийти в себя, и ничто в жизни уже не привлекает. Она такая серая. Только оказалось, что это ловушка. Соскочить-то у меня не вышло. Лоуренс Роудс представляет. Быть может, куда лучше, чем может предположить бедняга Скотт Мэллоун, и сам делает мир ярче. Короткими росчерками инструментов, кистей, всеми оттенками красного, удивительно красивыми цветами и продуманными до мелочей композициями. И от серости собственной жизни Скотту никогда уже не избежать. Ни с помощью психотропных веществ, ни как-либо иначе. Тот заперт внутри скучного, лишенного красок сознания. В нем нет искры. Вот видите, не так это было и сложно. Лоуренс кивает, но больше не улыбается. Когда он вновь делает пометки в блокноте, взгляд у него холодный и уверенный. На полях... Справа от мелких, идеально ровных букв тут и там виднеются нарисованные карандашом бутоны паучьих лилий. «У вас есть возможность переступить через зависимость, мистер Мэллоун. Но хотите ли вы этого на самом деле?» В глазах пациента отражается страх. «Страх потерять привлекательную яркость». Лишиться стимулятора и окончательно превратиться в бессмысленную серую массу, разорвать связь с реальностью. Внутри Скотта бьются две противоположности, совладать с которыми тот не в силах.